Глава 10. Ивину больше не лихорадило. Со стороны ее состояние походило на беспокойный сон, но Адер слишком хорошо чувствовал ее, пока еще не утихомирившуюся магию. Все это время прислушивался к ней, пытался распознать, но без особого результата. Складывалось впечатление, что эта сила вообще не приспособлена для человеческого тела. И если в дремлющем состоянии ее не волновало, в каком сосуде она заключена, то теперь пыталась вырваться, и в то же время что-то ее удерживало. Пока ясно было одно – так могла себя вести лишь прирожденная магия. Будь она откуда-то позаимствована, то покинула бы Эвину при первом же выплеске. Но в то же время, если прирожденная, то почему так сложно идет процесс привыкания? Все эти вопросы оставались без ответов, а ведь ответы были крайне важны. Пока не хотелось думать о том, что из-за магии Эвины придется выбрать себе другую избранницу для рождения первенца. Но с другой стороны, а что если иного выбора и вовсе не останется? Что было вполне предсказуемо, вскоре примчалась Лоренция, обеспокоенно влетела в спальню без стука. «Эви, ты!» Тут же замерла на месте, увидев Адера. «Закрой дверь, чтобы никто не подслушал», — спокойно произнес он, стараясь не напугать еще больше и без того пугливую девушку. Она тут же дверь закрыла, дрожащим голосом спросила. «Что происходит? Что вы с ней сделали?» «Ничего плохого я Эвине не сделал, а вот что происходит, это ты уже мне объясни. Откуда у твоей младшей сестры магия?» Лоренция тихо ахнула, прикрыв рот рукой. Даже если бы она и попыталась сейчас изобразить недоуменное, с чего вы это взяли, все равно бы не вышло. Притворство явно не числилось в числе ее мастерских умений. Адер тут же добавил, чтобы смягчить эффект. «Я не собираюсь никому открывать вашу тайну, это останется только между нами. Но постарайся понять, в Эвине пробудилась все это время дремавшая магия. И чтобы помочь, я должен знать все от и до, иначе твоя сестра может не пережить эту ночь». Лоренция дрожащей рукой нащупала спинку кресла, села в него так медленно, будто бы даже заторможена, но стоит отдать ей должное, она даже не попыталась лгать. Прошептала сбивчивым голосом. «Все настолько серьезно?» «Серьезнее некуда. Я потому и ни на миг не отпускаю ее руку, чтобы связь магии поддерживать. Моя, уже давно сформировавшаяся, помогает Эвине подстраиваться под пробудившуюся силу. Обычно у магов это происходит в раннем возрасте и проходит куда менее проблематично. Но может дело в том, что магия у нее дремала слишком долго, или же в том, что ремерийцы вообще не должны магией обладать?» «Я не знаю, тебе придется все мне пояснить». Не требовал, старался говорить дружелюбно, без какого-либо натиска. Лоренция, в отличие от Эвины, точно не из тех, кто дает отпор. Скорее, любое, даже малейшее проявление агрессии ее только напугает и введет в ступор. Но сейчас она молчала, потупив взгляд. Что же там за тайна такая, что даже при столь сильном страхе за сестру Лоренция колеблется? Адер добавил. «Как я понимаю, вы всегда знали, что у Эвины есть магия, так ведь? Отсюда такой повышенный интерес к этой теме, что даже старые безделушки собираете». «Вы про кристалл?» Она все же подняла на него взгляд. «Мы просто не знали, для чего он нужен. Но, лорд Адер, поймите, я не вправе вам раскрывать секретов Эвины. Только ей решать, что сказать вам, а что нет. Я только очень вас прошу». Она порывисто всхлипнула, не сдержавшись. «Помогите ей выкарабкаться». Адер на миг нахмурился. С одной стороны, очень рассчитывал, что Лоренция от страха за сестру обязательно расскажет все от и до, но с другой даже импонировало, что она рассудила вполне справедливо. Вот только будет ли сама Эвина столь же сговорчивой и уж тем более откровенной? «Ты хотя бы можешь сказать, откуда у Эвины магия? Кто-то из ваших родителей был магом?» Лоренция покачала головой. «Они были простыми ремерийцами. Лорд Адер, а что если...» Она нервно сглотнула. «Что если это проявление воли единого? Ведь только по его милости Эвина могла появиться на свет с магическим даром. Разве не так?» «Сложный вопрос». Адер помрачнел еще больше. «Никому не ведомо, что вообще у единого на уме. Но если ты права, и Эвина наделена магией по его милости, то исключительно она, вероятно, и сможет все изменить». Или же усугубить ситуацию. И как бы ни сложилось, что очень многое в этом будет зависеть именно от него. Эвина пришла в себя уже под утро. В комнате хоть и царил полумрак, но Адр все видел прекрасно. Но то ли глаза Эвины пока только привыкали к скудному освещению, то ли она отнеслась вполне спокойно к тому, что лежит в мужских объятиях, никак толком не отреагировала, даже не пошевелилась. Но, может, пока и не могла, казалось, сконцентрирована лишь на том, чтобы хотя бы дышать, настолько ее магия вымотала. «Как ты?» – Адр первым нарушил тишину. «Бывало и получше», — отозвалась она едва слышно. «Похоже, говорить пока могла лишь с трудом. Что со мной было?» «Как я понимаю, именно то, чего ты и добивалась. Старался говорить без малейшего укора. С помощью моего дракона ты пробудила в себе дремавшую все это время магию, а дальше пошел процесс привыкания этой силы к твоей физической оболочке. Но все уже позади, и опасность тебе не грозит». «Единственное, очень не советую пока магию пытаться применить. Без должных знаний ты можешь случайно навредить и себе, и окружающим». Эвина ничего не ответила. Многое бы отдал, чтобы узнать ее мысли. Впрочем, некоторые из них были вполне предсказуемы. Адр продолжил. «О произошедшем знаем лишь мы с тобой и твоя сестра. Больше ни одна живая душа. Не беспокойся, я никому рассказывать не собираюсь». «Раз для тебя было так важно сохранять это в тайне, я уважаю твое решение». «Зачем?» – прошептала она. «Что зачем?» «Зачем это тебе?» «Ну да, чего он ждал? Что Эвина мигом забудет все его проступки и отнесется безо всякой настороженности? Это было бы с ее стороны как минимум глупо». «Если ты решила, что я собрался тебя этим шантажировать, то напрасно. Как я и сказал, раз для тебя важна эта тайна, то и я не стану о ней распространяться. Единственное, я все же имею право знать, откуда эта магия у тебя взялась. Это, мягко говоря, не свойственно для ремериек». «Интересно, расскажет ли она сейчас о фанатичном стремлении возродить магию в Ремерии? Хотя, может, и на этой теме магический запрет, как Олритан и предупреждал». «Я родилась с этой магией, и я не знаю, откуда она у меня». Похоже, не лгала, не такого ответа он ждал. Да этот ответ только еще больше вопросов создал. «Что ж, допустим, но магия у тебя теперь до конца жизни, и нужно как-то учиться с нею обращаться. Если хочешь, я могу помочь». Она не подняла на него взгляд, видимо, и вправду пока вообще не могла пошевелиться. Но Адр явственно ощутил, что она даже дыхание затаила. Похоже, он неосознанно нашел ту единственную точку соприкосновения, которая начнет разрушать этот ледяной барьер между ними. «Ты сможешь меня научить?» – переспросила Эвина с таким сомнением, словно сама не верила тем словам, что говорила. «Да, смогу. Естественно, не здесь, не во дворце. Тут засекут». «Но вполне можно улетать на драконе куда-нибудь в затаенный уголок долины и там заниматься». Насколько сам он чувствовал, на всей территории под куполом магия отслеживалась только во дворцах, так что за пределами обучаться вполне безопасно. Эвина в ответ только кивнула, но, казалось, даже это согласие далось ей нелегко. При всей необходимости научиться магии она все равно колебалась, стоит ли принимать его предложение. Сам виноват, конечно, но это не проблема. Каждодневные встречи наедине, да еще и за пределами замка, он быстро найдет к ней подход. «Завтра». Ее голос звучал все тише, похоже, слабость все больше одолевала. «Завтра первый магический ритуал». «Ни о чем не беспокойся. Я создал вокруг тебя магическую защиту, так что даже во время ритуала твоя сила никак себя не выдаст. Ты можешь хранить свою тайну столько, сколько захочешь». Эвина уже ничего не ответила. Ровное дыхание свидетельствовало о глубоком сне. Ничего удивительного, ее организм пытался восстановиться после магического всплеска. Но утром уже все будет в порядке. Даже усмехнулся. Забавно. Ждал, пока Эвина очнется. Столько всего хотел узнать. И в итоге не узнал абсолютно ничего. Но это совсем не злит. Наоборот, не покидает приятное предвкушение. И пусть это пока лишь первый шаг, но уже большой прогресс. Ни на миг не сомневался, что сердце этой прелестной ледышки оттает, иначе и быть не может. Да, сам себе все испортил плохим первым впечатлением и чрезмерной грубостью, но все поправимо. Главное, что теперь Эвина и сама в нем заинтересована, пусть даже и чисто по-деловому. Но это ведь только пока. И все ответы на свои вопросы он обязательно получит в полной мере. Все получит, чего желает. Просто действовать нужно вот так мягко и постепенно. Все-таки Вина не такая, как все другие девушки. К ней нужен особенный подход, но тем интереснее. Владлена. Я проснулась в одиночестве. Даже на миг мелькнула мысль, а не привиделся ли мне Адер сегодня ночью. Мало ли, вдруг просто галлюцинация, вызванная магией. Но все мои сомнения развеяла Лоренция, заглянув ко мне с утра пораньше. Я только и успела, что переодеться из вчерашнего платья и собралась идти в ванную комнату, как сестра без стука приоткрыла дверь и осторожно осмотрелась. «Ты одна?» – спросила совсем тихо. «Одна», – я кивнула. Лоренция тут же вошла в спальню и закрыла за собой дверь. Почему-то вместо платья на сестре была длинная белая хламида, больше похожая на непомерных размеров ночнушку. «Ну как ты?» – смотрела на меня очень обеспокоенно. «Более-менее. По крайней мере, слабость больше не одолевала. Зато свою магию я сейчас чувствовала прекрасно. Она спокойно циркулировала внутри, ни на одно мгновение не замирая и, главное, не пытаясь больше недостойную меня уничтожить». «Фуф», — Лоренция выдохнула с облегчением. «Знала бы ты, как я за тебя испугалась. Вдобавок Адер сказал, что ты вообще могла не пережить эту ночь. Получается, именно он тебе помог». «Честно, не знаю», – я помассировала виски. «Я толком ничего не помню, все как в тумане. Но, надеюсь, мне все же не приснилось, что Адер предложил обучить меня магии и при этом обещал не выдавать». «Может, он все же не настолько плохой?» – тут же предположила Лоренция. «Может, и насильно со свадебного бала он тебя забрал, ну, чисто случайно. А теперь вот раскаивается, хочет свою вину загладить. Как думаешь?» «Я думаю, что рановато спешить с выводами и записывать Адера в ангелы сизокрылые», – возразила я. «Сначала нужно убедиться в искренности его намерений и уже после решать, стоит ли вообще ему доверять. Поверь, это из тех ситуаций, когда лучше перестраховаться». «А что с кристаллом будем делать?» – спохватилась Лоренция. «Мы же вчера с Брелонисом остались, когда Адер тебя унес. И хотя я ужасно волновалась, постаралась этого не показать. Заодно спросила, как бы между прочим, как обычно смотрят воспоминания в таких кристаллах. И я даже дыхание затаила». «И бестолку», — сестра развела руками. «То есть Брелонис не сказал?» «Нет, он все вполне понятно объяснил. Тут проблема в другом. Оказывается, не существует универсального способа открыть кристалл. Каждый владелец сам создавал запирающие условия. Получается, и наш папа как-то запечатал кристалл по-особенному, а у нас даже малейшей подсказки нет». «Значит, будем просто искать этот способ», – задумчиво отозвалась я. «А вот меня еще сильно волнует, как этот кристалл вообще оказался у наших родителей. Со слов Адера получается, что артефакт именно лиргионский. Выходит, он настолько древний, что остался в Ремере еще до того, как страны разделили. Но тогда и воспоминания в кристалле, может, и не о наших родителях, а о каких-нибудь предках нашего рода. Вдруг это просто семейная реликвия, передававшаяся из поколения в поколение?» «Боюсь, истину мы узнаем только тогда, когда кристалл откроем», – Лоренция тяжело вздохнула. «Но я все же очень надеюсь, что там именно история мамы и папы. Я понимаю, что я уже взрослая, но я так часто в детстве представляла, как они выглядели. Мне бы просто их увидеть, понимаешь?» «Кто, как не я, тебя поймет?» Я улыбнулась, хотя после слов Лоренции даже в глазах защипала. «Не переживай, мы обязательно найдем способ просмотреть воспоминания в кристалле. Да и вообще жизнь налаживается. У меня пробудилась магия, и если Адер из тех, кто держит слово, то он научит с ней обращаться. Так что я смогу нас с тобой защитить при необходимости». «Кстати, о магии», – сполошилась Лоренция, даже за руку меня схватила. «Эви, вот-вот же начнется первый ритуал. Поскорее переодевайся, скоро за нами придут. У тебя в вещах тоже должно быть вот такое ритуальное одеяние». «Как думаешь, что там за ритуал будет?» Я заранее была настороже. Госпожа Пинкилия, как и всегда, не сказала ничего конкретного. Это она вчера уже после прогулок всех девушек в гостиной собрала и предупредила о ритуале. Обмолвилась лишь, что ничего страшного, но займет какое-то время. «Но ведь нас бы не стали тут обманывать, верно?» Только я пока не разделяла ее энтузиазма. «Вот на деле и посмотрим». Леди Пинкилия без того напрягала своей неестественной улыбкой, но сегодня она превзошла саму себя. Она так старалась выглядеть дружелюбной и радушной, что я всерьез опасалась, как бы она ни кинулась всех девушек обнимать. Ну нет, вполне спокойно повела нас за собой. Все девушки были в одинаковых хламидах, одинаково взволнованные, но, похоже, никто ничего плохого не ждал. Я чувствовала себя единственным здесь параноиком. Впрочем, и Лоренция оказалась немного напряженной, но это скорее из-за моего дурного влияния. Вслед за распорядительницей вся наша вереница спускалась по винтовой лестнице все вниз и вниз, пока мы не оказались в огромном подземном зале. Прямо посреди мерцало небольшое озеро, а колонны вокруг него выглядели окаменевшими деревьями, но никак не творением человеческих рук. Здесь нас ждал архимаг Твейрин. Сам же глава обители на глаза не показывался, хотя я не сомневалась, что лорд Алритан обязательно заявится проследить, чтобы все прошло как надо. «Не шумим, не галдим, соблюдаем тишину», — сразу же принялся наставлять нас архимаг. «Это священное место. Именно здесь мы будем проводить все магические ритуалы. Они не только перестроят вашу сущность под суть темных, но и обострят ваше восприятие, чтобы вам было легче взрастить в своих сердцах спасительную любовь. Так что не удивляйтесь, что вы начнете намного ярче реагировать на мужчин». «Ярче это как? Если радоваться, то с подпрыгиванием и пронзительным визгом? Если печалиться, то биться в истерике? А если злиться, то сразу рваться придушить? Что-то это не прельщает. Я и так-то на Адара чересчур эмоционально реагирую. Не надо уж, пожалуйста, это еще и усиливать». «Порядок такой», — продолжал архимаг. «Вы входите в священные воды одна за другой. Не волнуйтесь, не почувствуете совершенно ничего. К тому же в вашем сознании это промелькнет как мгновение. На деле же пройдет весь день. Но это вполне нормально». Я даже губу закусила от досады. Рассчитывала ведь, что уже сегодня начну с Адаром заниматься магией, а теперь, выходит, накрылись мои планы медным тазом. «Прошу!» – старик сделал приглашающий жест. Девушки не стали медлить, входили в озеро одна за другой. Мы с Лоренцией оказались в числе последних. Вода совершенно не чувствовалась, да и было здесь совсем не глубоко. Вот только стоило дойти до середины озера, как нестерпимо закружилась голова. На один миг мое сознание будто бы отключилось, но тут же следом я ощутила себя невесомой, парящей, бесплотной сущностью, вырвавшейся из плена физического тела. Но я не могла собой управлять, меня влекло куда-то со страшной силой. Пролетала стену за стеной, пока не оказалась в саду, меня несло прямо в его центр, к той самой статуе, и все быстрее, быстрее. Все оборвалось, я открыла глаза. Девушки выходили из озера, ждущий на берегу архимаг позевывал, леди Пинкили не было. Неужто и вправду весь день успел пройти? Я краем уха подслушала, как переговаривались остальные, никто ничего не почувствовал, не видел. Так что же, это только меня столь странное видение посетило? Может, это просто потому, что у меня есть магический дар, да еще и магия Адара от чужого воздействия защищает? Хотя вот Лоренция почему-то выглядела очень напряженной, но я пока не стала ни о чем ее расспрашивать. Обратно на жилой этаж весь наш дамский коллектив поднимался по все той же лестнице. Мы с сестрой старательно отстали от остальных, и когда поблизости никого не было, я тут же шепотом спросила. «Ты ведь видела что-то, да?» Она покачала головой, но испуганный взгляд лишний раз свидетельствовал, что явно что-то да было. «Не видела Эви. Вокруг было темно, но не миг, а будто бы целую вечность, и в этой темноте звучал голос. Он все время менялся, словно то были голоса множества разных людей, и каждый повторял одно единственное слово. У меня даже холодок по спине пробежал. И какое же?» Лоренция сдавленно прошептала. «Беги». Ночью не спалось. Пусть магический ритуал и занял весь день, да и усталость чувствовалась так, будто я с рассвета до заката кирпичи таскала, но все это никак не способствовало быстрому засыпанию. Так что я просто лежала на кровати и смотрела на балдахин над головой. В комнате царил сумрак, через открытое окно доносился шелест листвы, легкий ветерок сквозил по комнате. Казалось бы, умиротворяющая такая картина, райское место. Так почему же все больше ощущение, будто я заперта в банке с пауками? «Два дня здесь. Всего два дня, и вроде рановато для однозначных выводов, но все же. Я же не поленилась. Сразу после ритуала разыскала леди Пинкилию, спросила у нее, что же это за статуя такая в саду, кто именно изображен, может, и вправду богиня?» На что распорядительница ответила безо всяких эмоций. «Нет, это вовсе не богиня, и не какой-то конкретный человек». Это собирательный образ, символ, понимаешь? Как бы идеальная избранница, устремленная своей чистой душой и светлыми помыслами ввысь к самому единому. И с одной стороны, вроде бы она и не лгала, но с другой как-то странно к этой статуе все ниточки сходятся. Вдобавок, очень насторожило еще кое-что. Тут же следом распорядительница как бы, между прочим, спросила. «Кстати, Ивина, а ты никогда не замечала за своей сестрой странностей?» «То есть?» – тут же насторожилась я. «Что именно вы имеете в виду? Быть может, каких-то необычных проявлений, сродни странным совпадениям или даже проявлений магии?» «Так, спокойно, ни единой эмоции, я сама невозмутимость». «Ничего такого», – я покачала головой. «А должна была?» «Нет-нет», – леди Пинкилия вежливо улыбнулась. «Просто уточняю, на всякий случай». «Ага, на всякий случай, как же?» «Вот это я дала маху. Так была обеспокоена стремлением скрыть свою магию, что совсем не подумала о необходимости защитить от воздействия Лоренцию тоже. Ведь не просто так, у нее тоже ритуал прошел не так, как у остальных. Вдруг у нее тоже есть магия, только менее выраженная, пока сокрытая. И что, если сегодня во время ритуала местное начальство почувствовало, что Лоренция от всех отличается?» «Что, если они уже уготовили ей смертный приговор, но пока все же хотят уточнить, не ошиблись ли в своих подозрениях?» «Выход всего один. Я должна защитить сестру так же, как Адер защитил меня. Завтра же попрошу, чтобы научил меня этому. Тогда на следующем же ритуале я смогу скрыть магию Лоренции, и ее перестанут подозревать. Ну а пока расклад такой. До свадебного бала 12 дней». Учитывая, что, по словам архимага Твейрена, ритуалы будут через день, еще предстоит 6 ритуалов. И, соответственно, 6 дней на светские развлечения в компании темных. Интересно, я одна тут сомневаюсь, что за 6 дней можно влюбиться до одури в незнакомого человека. Да, это прикрывают тем, что ритуалы обостряют восприятие, позволяя душой чувствовать своего возможного возлюбленного. Может и так. Я слишком мало знаю о магии, чтобы оспаривать ее возможности. Но все равно не могу поверить. Столько лет избранницы возвращались отсюда ни с чем. Нет, тут точно что-то нечисто. Уже не в силах оставаться в четырех стенах, я оделась и тихонько вышла в коридор. К парадному выходу из дворца не пошла, там наверняка караулила стража. Так что незаметно прокралась в тот зал под открытым небом, откуда можно было попасть в сад. К счастью, мне никто не встретился, и лишь оказавшись в ночном саду, я неожиданно осознала то, что не замечала раньше. Несмотря на всю завораживающую красоту деревьев и цветов, царило здесь что-то гнетущее. Здесь нет птиц, даже насекомых нет. По крайней мере, что вчера вечером, что сейчас, я никого не видела и не слышала. Понятно, конечно, что сама обитель – священное магическое место – но все равно не покидает впечатление какой-то искусственности, даже фальши. Я направилась прямиком в центр сада, к той самой, не дающей мне покоя статуе. И снова никто мне навстречу не попался, да и в целом казалось, что я здесь одна, да только вокруг статуи были расставлены низкие толстые свечи. Они не горели, фитили только чадили, и дым от них устремлялся вверх идеально ровно. Со стороны походило, что это будто бы кто-то натянул в небо сотканные из дыма струны. Стало совсем уж не по себе. Я поспешила обратно в комнату. Ничего-ничего, все разрешимо. Учусь у Адера магии, чтобы защищать и себя, и Лоренцию. Так дожидаемся свадебного бала, после чего требуем нас отпустить и возвращаемся в Ремерию. А еще в идеале попутно находим способ узнать содержимое кристалла. Итак, план есть. Вперед его воплощать. Ради этого я готова даже терпеть общество Адера. Пусть наверняка это его желание помочь имеет исключительно корыстный мотив, но я же, в свою очередь, точно так же использую его. Так что в этом мы квиты. И если Адер надеется, что я попадусь на крючок его обаяния, то очень и очень зря».